Гоген задыхался в попеке. Служба приносила все меньше денег, потому что из-за больной ноги он часто не являлся в присутствии. В декабре, например, он работал всего 2 недели, служить дальше не имело смысла. Получив в январе 1899 года от Манфреда 1000 франков, Гоген уволился из управления. Вернее, 1066,6 франка. Манфред всегда был исключительно точен в своих расчетах. Так, на этот раз он продал картин на 1100 франков. Из этой суммы он вычел 23,4 франка, стоимость почтового перевода, и 10 франков за доставку картин. Он скопил небольшую сумму и к тому же надеялся, что выставка, организованная Шоде и Манфредом, поправит его дела. Выставка Гогена открылась в Париже 17 ноября и продолжалась до 10 декабря в помещении, принадлежавшем Амбруазу Воллару, молодому торговцу картинами, который за несколько лет перед тем обосновался на улице Лафит. Воллар Амбруаз, 1868-1939, французский маршан и издатель, друг многих художников. Гоген познакомился с Волларом в Париже во время последнего приезда во Францию. Он не слишком уважал торговца, а главное, не доверял ему. «Очковтиратель», — отзывался он о Волларе. Воллар в самом деле был человеком, не лишенным странностей. Родившийся на острове Реуньон в семье нотариуса, он приехал во Францию изучать право, сначала в Монпелье, потом в Париже. Но законы и указы увлекали его куда меньше, чем прогулки вдоль набережных Сены, где расположились лавочки букинистов и продавцов эстампов. Воллар приобрел несколько гравюр, завязал знакомство с художниками и, в конце концов, бросив свою юридическую диссертацию, поступил на службу в Художественный союз, торговый дом, который продавал произведения художников только академического толка. Было это в 1890 году. Обстановка Художественного союза очень скоро стала тяготить Воллара, и он решил основать собственное дело. У него было слишком мало денег, чтобы снять помещение для магазина, и он рыскал в поисках любителей живописи, подхватывая на лету любые сведения, которые могли быть ему полезны. Ему удалось продать гравюры и рисунки Робса, Стейнлена, Виллетта, Форена. Робс, Фелисьен, 1833-1898, бельгийский художник, гравер и рисовальщик, иллюстрировал произведения символистов. Стейнлен Теофиль, 1859-1923, французский художник и иллюстратор, мастер политической карикатуры. Виллет Вильям, 1868-1921, американский художник по стеклу. Форен Жан-Луи, 1852-1931, французский художник и график, по манере рисунка был близок к Дега. Эти сделки, как видно, принесли ему изрядный барыш, так как немного позже, в 1893 году, он открыл маленькую галерею на улице Лафит. В 1895 году он стал продавать картины Сезанна и организовал первую выставку его произведений. Верил ли Воллар в тех художников, картины которых продавал? Еще в начале его поприща одним из его клиентов был человек слепой от рождения. Характерно для любителей искусства, с небрежным видом замечал Воллар. У себя в магазине Воллар часто бывал очень мрачен, отчасти потому, что таков был его характер, но отчасти из коммерческого расчета. Он уверял, будто из-за своего креольского происхождения он склонен к сонливости. Но он сильно преувеличивал. Сонливость стала для него отличным тактическим приемом. Воллар отнюдь не торопился сбыть картину. Он следил за покупателем, дожидаясь, пока его аппетиты разгорятся, чтобы тогда уже продать ему и подороже предмет его вожделения. Он никогда не соглашался уступить. Наоборот, стоило покупателю начать торговаться, как он набавлял цену.